Эндрю Тейлор, «Последний защитник», читает актер Егор Партин. Не буду описывать, в каком удручающем положении находимся я и моя семья, не говоря об английском народе. Уж лучше мне пасть перед Господом ниц и заплакать. Из зашифрованного письма Ричарда Кромвеля, бывшего лорд-протектора Англии, своему брату Генри, написано, предположительно, в мае 1659 года. Главные действующие лица. Инфермари Клоуз, Савой. Джеймс Марвуд, клерк Джозефа Уильямсона и секретарь Совета Красного Сукна. Маргарет и Сэм Уизардин, его слуги. Стивен, мальчик-слуга. Дом со знаком розы, Генриетта-стрит. Саймон Хэксби, владелец чертежного бюро, землемер и архитектор. Кэтрин Хэксби, его жена, в девичестве Ловет. Джейн Эш, их служанка. Бреннан, чертежник. Фипс, привратник. Уайтхолл, король Карл II. Лорд Арлингтон, государственный секретарь. Дадли Горвин, его служащий. Джозеф Уильямсон, заместитель лорда Арлингтона. Уильям Чифинч, хранитель личных покоев короля. Джордж Вильерс, второй герцог Бекингем. Эзра Ривс, золотарь. Ферроуз, работник золотаря. Прочие. Госпожа Элизабет Кромвель, вдова Оливера Кромвеля, лорд-протектора Англии, умерла в 1665 году. Преподобный Иеремия Уайт, бывший духовник лорд-протектора. Ричард Кромвель, бывший лорд-протектор Англии, унаследовавший эту должность от своего отца Оливера Кромвеля. Элизабет Кромвель, старшая дочь Ричарда. Госпожа Далтон, ее крестная мать. Вонсвилл, лодочник. Господин Вилл, известный как епископ. Роджер Даррелл, его слуга. Мадам Кресуэлл. Мертон, Хлорис, Мэри, у нее в услужении. Глава первая. Стены сочатся кровью. Пятница, 13 ноября, 1665 года. В тусклом солнечном свете осеннего дня преподобный Иеремия Уайт скакал верхом по Линкольнской дороге, направляясь от Питерборо на север. Это был высокий худой мужчина, прямой как жердь, одетый в черное. Поскольку Уайт сумел раздобыть в харчевне лишь маленькую бурую лошаденку, его ноги чуть ли не волочились по земле, что казалось ему довольно унизительным. Он выехал утром в начале девятого. Ехать предстояло миль шесть, от силы семь, однако путь занял больше времени, чем он ожидал. После недавних дождей дороги размыло, да и кобыла оказалась ленивой и своевольной. Поэтому Уайт прибыл в Нортборо только в середине дня, когда время обеда давно миновало, о чем ему все с большей настойчивостью напоминал собственный желудок. Ворота в поместье были открыты. Его преподобие въехал во двор. Из каретного сарая вышел конюший. Одной рукой он приподнял головной убор, а другой взял лошадь под уздцы. «Она еще жива?» — спросил Уайт. «Да, сэр». Конюший взглянул на него снизу вверх. «Но пусть Господь проявит милосердие и поскорее заберет ее душу!» Священник спешился. У главного входа в дом поднялась суета. Вышел Клейпол, а за ним двое слуг. «Слава Богу, вы приехали!» — воскликнул он. «Госпожа Кромвель весь день только о вас и спрашивает. Этак она доведет себя до очередного приступа. Отчего вы задержались?» «Дороги размыло. Я, видите ли...» «Ладно, теперь это не важно. Входите же поскорее!» Клейпол так торопился, что чуть не втащил Уайта в дом. Он провел священника в большой зал слева от коридора с ширмами и усадил его в кресло возле камина, где догорали поленья. Один из слуг взял у гостя плащ, другой нагнулся и стянул с него дорожные сапоги. «Вы навестите ее тотчас?» — спросил Клейпл. «Я бы сперва перекусил», — сказал Уайт. Хозяин дома глянул на ближайшего слугу. «Тащи хлеб, сыр, все, что есть под рукой, чтобы быстро утолить голод». Он снова обернулся к Уайту, потирая глаза. «Госпожа Кромвель!» Она снова мучилась от боли всю ночь и... «Боюсь, бедняжка, не в своем уме». У него задрожали губы. «Она говорит... без конца повторяет...» Уайт взял собеседника за руку. «Что говорит миледи?» «Она постоянно твердит, что стены сочатся кровью». Клейпл округлил глаза. «Возможно, у нее лихорадка, или Господь явил госпоже Кромвель картину будущего мира, хотя, надеюсь, сие не предназначено для нее, равно как и для вас, и для меня. Но сейчас, друг мой, мы вряд ли можем что-то сделать для несчастной, разве что успокоить. И, конечно, мы должны за нее молиться. Вы знаете, почему миледи хочет меня видеть? Опять завещание?» «Не знаю, сэр. Я спрашивал, но она молчит. Госпожа Кромвель может быть скрытной и подозрительной даже с нами, членами семьи». Слуга принес холодную баранину и кувшин эля. Уайт начал было есть и выпил немного, но явное нетерпение хозяина умерило его аппетит. «Еда подождет», — решил он. «Лучше я встречусь с миледи прямо сейчас». Мужчины пошли наверх. На площадке Клейпл постучался в одну из дверей, и на пороге появилась служанка с серым от усталости лицом. «Миледи знает, что вы приехали», — шепнула она Уайту. «Она слышала, как вы разговаривали внизу». «Госпожа Кромвель в состоянии принять посетителя?» — понизив голос, осведомился Клейпл. Служанка кивнула. «Да, если он не останется у нее надолго. С Божьей помощью это облегчит ей душу». К удивлению Уайта, постель оказалась пуста, но в камине горел огонь. В комнате пахло травами и болезнью. «Госпожа в кабинете», — кивнув на дверь в углу комнаты, шепотом пояснила служанка. «Она велела мне перенести ее туда, когда услышала, как вы въехали во двор. Проходите, сэр». Клейпл собрался было тоже последовать за ними, но женщина остановила его. «Простите, хозяин, миледи хочет видеть господина Уайта наедине». Она широко распахнула перед гостем дверь. Как только он вошел, сзади послышался лязг щеколды. Кабинет был крошечный, не больше 2-3 квадратных ярдов, и весь заставлен какими-то едва различимыми предметами. Стены комнаты, располагавшиеся над крыльцом и выходившие на север, были обшиты деревянными панелями. Сквозь узкие окна из толстого зеленого стекла проникало мало света. Здесь пахло старостью и болезнью, и было очень холодно. На миг его преподобию показалось, что служанка сыграла с ним шутку, и комната пуста. Однако потом, когда глаза его привыкли к полутьме, он заметил шевеление в углу. Старая леди лежала, обложенная подушками и закутанная в одеяло. «Господин Уайт, да благословит вас Господь за то, что вы снова проделали весь этот путь. Благодарю от всего сердца». Священник поклонился. «Моя жена шлет вам привет. Она молится за вас». «Кэтрин хорошая девочка». «Как вы себя чувствуете, миледи?» Госпожа Кромвель вздохнула и заскулила, как собака. Уайт терпеливо ждал. А что еще ему оставалось? Через минуту, когда боль отступила, она вымолвила. «До конца месяца я буду в могиле». «На все воля Божья». «Последние 5 или 6 лет воля Божья проявляет себя довольно странным образом». «Не нам подвергать его сомнению». Священник выдержал паузу, но старуха ничего не сказала. «Полагаю, миледи, речь идет о завещании. Послать за стряпчим снова?» «Нет, я хотела поговорить совсем о другом. Пожалуйста, велите принести свечу. Становится все темнее и темнее». Уайт приоткрыл дверь. Клейпола в комнате не было, но служанка уже зажгла свечи и принесла одну. «Госпожа будет сейчас принимать свое снадобье?» — спросила она, протягивая гостю свечу. Слух у старухи был острый. «Вот же глупая женщина!» — пробурчала она. «Нет, сейчас не буду. Позже, поди прочь!» Священник закрыл дверь каморки и поставил свечу на консоль на стене. Госпожа Кромвель наблюдала за ним. Ему показалось, что она сильно похудела за последние 3 месяца, и теперь иссохшее тело под одеялами было не больше, чем у ребенка. Уайт помнил ее в расцвете лет, когда эта статная круглолицая женщина была полна кипучей энергии и ловко управляла домом. На протяжении 7 лет после смерти своего мужа Оливера Кромвеля она медленно, но верно менялась к худшему. Казалось, постепенно само время пожирает ее. «Присаживайтесь, господин Уайт». Возле сундука стоял низкий стул. Другой мебели в каморке не было, не считая кушетки, на которой лежала больная. Когда священник сел, колени чуть не доставали ему до подбородка, а пола почти не было видно. «Свечи мне ни к чему», — продолжила госпожа Кромвель, — «когда я вижу кровь на стенах. А иногда я чувствую ее запах, запах свежей крови. Вы понимаете?» «Это все из-за лихорадки, миледи, уверяю вас. Никакой крови на самом деле нет». Она издала низкий дребезжащий звук, который можно было принять за смех. «Нет, сэр, кровь есть всегда. Слишком много крови. Но пока хватит об этом. Окажете мне еще одну услугу, а также будете моим душеприказчиком». Уайт склонил голову. «Как вам будет угодно, миледи. Сделаю все, что в моих силах. Вы с Кэтрин не будете в обиде. Когда я покину этот мир, вам тоже кое-что достанется». Из-под одеял появилась рука, маленькая и сморщенная, как обезьянья лапка. «Возьмите». Это оказался железный ключ, длиной 3 дюйма, теплый на ощупь, согретый теплом его хозяйки. «Откройте сундук, сэр. Внутри найдете связку бумаг на самом верху. Будьте добры, дайте их мне». Уайт сделал, как она велела. Бумаги были перевязаны широкой черной лентой. Внизу под ними он увидел темную, богатую ткань. Пламя свечи сверкнуло на золотой нити, оживляющей строгую материю. «Наследие былых дней, проведенных в Уайтхолле», — с грустью подумал священник, гадая, что еще хранит этот сундук, какие там лежат сувениры на память о других местах, о других лучших временах. Госпожа Кромвель развязала ленту и велела. «Держите свечу выше». Она уткнулась в документы. На одном Уайт заметил знакомый почерк усопшего супруга миледи, самого лорд-протектора Оливера Кромвеля. Да будет благословенна его память. Старуха замерла, глядя на бумагу, словно это приносило ей удовольствие и успокоение. Ее губы ритмично двигались, как у паписта, который перебирает бусинки на четках. Бормотание превращалось в слова, а потом во фразы, достаточно связные. «Ты мне дороже всех на свете, и пусть так будет всегда. Милая, не могу пропустить эту почту, хоть особых новостей нет, но я и вправду люблю писать своей милой, которая всегда в моем сердце. Мне радостно от того, как расцветает моя душа. Да одарит тебя Господь всемогущей милостью своей. Я так люблю писать тебе, родная». «Ты мне дороже всех на свете». Затем старую леди сразил второй приступ боли, еще сильнее, чем первый. Уайт сидел со свечой в руке. Он смотрел, как агония исказила черты госпожи Кромвель до неузнаваемости. Не отдавая себе отчета, он начал молиться вслух, прося Бога облегчить ее страдания на этом свете и проявить к ней милость в загробной жизни. Боль понемногу утихала. «Миледи, вы утомились и так страдаете. Давайте продолжим позже. А сейчас пусть служанка даст вам снадобье. Оно поможет вам уснуть». «Нет!» — возразила она с неожиданным жаром. «Я потом высплюсь!» И снова взялась за документы, стала их перебирать. «Ага, нашла! Господин Уайт, вот что нам нужно!» Госпожа Кромвель подняла бумагу, чтобы он мог ее видеть. Сложено, как письмо, но имени адресата нет. Она повернула послание обратной стороной, показывая, что складки скреплены 3 большими печатями. Священник хотел взять письмо, но старуха отдернула руку и прижала его к груди. «Что мне нужно сделать?» — спросил Уайт. «Это для моего сына», — пояснила она. «Письмо должно дойти до адресата с невскрытыми печатями. Обещайте, что будете охранять его ценой своей жизни. Мой супруг вам доверял, и я тоже вам доверюсь». «Даю честное слово, миледи. Если пожелаете, я завтра же отправлюсь в аббатство Спини». «Ох уж эти старухи», — подумал Уайт. «Вечно делают из мухи слона». Он выдохнул с облегчением, узнав, что задание совсем несложное. Конечно, дорога будет долгой и утомительной, но как только он исполнит поручение, то сможет ехать домой, Кэтрин, не возвращаясь сюда. Если прикинуть расстояние, то отсюда через Фенские болота не больше 40-50 миль. В это время года путь займет больше суток, но... Госпожа Кромвель помахала письмом, оборвав священника на середине фразы. «Нет, нет, господин Уайт, вы не так меня поняли. Во-первых, вы должны подождать, пока я не умру и не лягу в могилу. А во-вторых, это письмо не для Генри. Оно предназначено моему старшему сыну, Ричарду». У нее задрожали губы. «Разбитый Дик, бедный Дик, не его вина, что все так получилось». Уайт смотрел на собеседницу круглыми от изумления глазами. «Письмо для Ричарда? Но...» «Полагаю, он сейчас во Франции или в Италии». Ее рот широко раскрылся, обнажив розовые десны. Была то улыбка или гримаса боли. «Подумать только! Второй лорд-протектор, наследник своего дорогого отца! Ах, будь на то воля Божья! Ричард до сих пор бы им и оставался! Но теперь у него нет ни крыши над головой, ни пенни в кармане!» Старуху снова пронзила боль. Уайт молча молился, ожидая, когда ей станет легче, и через несколько минут госпожа Кромвель продолжила. «Вам следует подождать, сэр. Если потребуется, несколько месяцев. За нами следят, как вы знаете, в особенности за Генри и за мной, ну и за женой Ричарда тоже. Они могут обыскать этот дом, когда я умру». «Бог мой», — подумал Уайт, — «все это здорово ударит по карману». И еще ему стало страшно за себя, ибо среди всех уцелевших противников монархии не было никого, за кем шпионы короля следили бы более тщательно, чем за Ричардом Кромвелем. «А как мне его найти, миледи?» «Искать не потребуется». Госпожа Кромвель еще раз обнажила розовые десны. «Есть один человек, который сам вас найдет, и вы отдадите ему это письмо с нетронутыми печатями». Уайт наклонился вперед. Несмотря на холод, у него на лбу и под мышками выступил пот. «А как я узнаю, что это именно тот, кто мне нужен, миледи?» «Он или она скажет вам следующие слова. Стены сочатся кровью, а вы должны ответить: да, свежей кровью». Госпожа Кромвель ускользала от него. Ее глаза закрылись. Она молчала, лишь терла пальцами одеяло, медленно и осторожно, как будто оценивая качество материи. Но через минуту или две и эти движения прекратились. Дыхание стало ровным. Решив, что больная уснула, Уайт поднялся и на цыпочках пошел к двери. Когда лязгнула щеколда, госпожа Кромвель вдруг встрепенулась и что-то невнятно проговорила. «Прошу прощения, миледи, что вы сказали?» «Передайте Ричарду, чтобы он был добр с бедным Ферусом». «С Ферусом?» — повторил Уайт, не будучи уверен, что правильно расслышал имя. «А кто это такой?» «Я дала ему только пенни. Нужно было дать больше». Госпожа Кромвель еще что-то пробормотала, впадая не то в дрему, не то в забытье. Вроде бы... «Феррус ему поможет. А может быть и что-то другое». Уайт толком не расслышал.